которой Франция вела политику враждебную России. «Ой-ой, смилуйся, Россия!» — кричал, ломаясь и гримасничая, один из шутов, португалец Ля Коста. «Боже мой, остановись! Матушка-царица, заступись за верного слугу братишку Педрило!» — вопил черномазый, как сажа шут-итальянец. «Так, Баминада иноземщина!» — самым серьезным видом произнес старый Балакирев, когда-то любимый шут Петра Великого, теперь доживающий свой век при дворе новой императрицы. «Ну, довольно, дядя», — произнесла, обращаясь к нему с улыбкой государыня, поняв выходку шутов и очень довольная ею. Она любила окружать себя шутами и дурами, любила старину, так жестоко изгоняемую мощной рукой Петра из России. В этом сказывалось влияние ее матери, царицы Прасковьи. Мать Анны Иоанновны всю свою жизнь прожила старинную русскую барынью в своем подмосковном Измайлове, окруженной странниками, сказочниками, девками-калмычками, дурками и бесчисленными шутами. Любовь эту унаследовала от нее и Анна. «Довольно, дядя», — обратилась она еще раз к Балакиреву, стоявшему с поднятой плеткой над живым клубочком шутов. «Изрядно показал я чаю русскую силу, старина». «У меня спина болит», — плаксиво затянул Педрило. «А мне голова пришибла», — подхватил Ля Коста. «Такая большая дирка в голова, что даже барон Остерман зашить не сумеет. А он куда мастер велик. Портная, не портная, а прорежки чинил, и дирка штопал, и умен, как я. Нет, даже меня умнее», — заключил шут с глухим хохотом. Императрица засмеялась. Засмеялись и фрейлины. Намек на ум и прозорливость кабинет министра Остермана, столь ценимого двором, понравился государыне. «На тебе, дурак! Коли ты умен, как Андрей Иванович, значит, заслужил». И взяв с туалетного столика пригоршню червонцев, императрица бросила шуту. «А мне, тетенька!» — засуетился Педрило. В эту минуту дежурная фрейлина сообщила, что барон Остерман просит разрешения явиться к ее величеству. «А, легок на помине, Андрей Иванович!» — милостиво протягивая руку издали входящему сановнику, произнесла государыня. Граф вошел, прихрамывая, опираясь одной рукой на плечо дежурного камер-пажа, другую — на толстый костыль с золотым набалдашником. Питомец великого Петра, сразу угадавшего выдающиеся способности скромного, прилежного, молодого чужеземца, возведенный им из ничтожных секретарей коллегии в высокий чин одного из первых сановников, Остерман отличался змеиной мудростью и лисьей изворотливостью. Так думала о нем вся Европа. Так думали и царствующие особы, дорожая его действительно выдающимся дипломатическим умом. Теперь в царствование Анны, возведенный при ее ближайшем участии на российский престол барон Андрей Иванович Остерман, страдая подагрой, чувствовал себя больным и разбитым. Впрочем, больным и разбитым он был преимущественно лишь в тех случаях, когда дело государственной важности требовало ответственного с его стороны решения. Крайне осторожный, тонкий дипломат, он умел прикинуться больным, когда следовало, и подавал свой голос лишь тогда, когда дело принимало более или менее решительный оборот.